Это где такая роскошь залежалась? На самом деле много где. А эти мегабайты лежали в телефоне Веры Сергеевны. Самый древний бабушкафон, самая кондовая топология. Физикам и столько будет суперподарком. А другого телефона у тебя нет? Я бы ракетчиком. Космонавты твои перебьются. Примерно до следующего лета перебиваться будут. Я быстрее схему подключения памяти от лаптопа к нашей машине сделать не успею. А сам знаешь, что никого из молодых к такой работенке не подключишь. А мы как раз к следующему лету сделаем ВМ-3. У нее адресация 32-разрядная. А с дисками что у тебя? С механикой отстаем. Сильно отстаем. Ну и с химией тоже. Но с этим потихоньку справляемся. В институте веществ разработали забавный сплав. Лак. Ты хочешь сказать? Нет, именно сплав. Они его в плазматроне наполеют на алюминиевый диск. И теоретически на таком можно инфу писать с теми же плотностями, что и на наших старых серверах. Ну не с такими же, конечно. Сплав позволяет только двоичный код писать, но и так можно мегабайт по 500 диски делать. Можно было бы, но вот с механикой у нас облом. Ты почему, Саша, не разрешаешь в мое КБ переходить? Я не разрешаю. Маркус, твоя жена сама никуда не уйдет со своего завода. После того, как она запустила первый каскад центрифуг, ага, 350 центрифуг, потребляя 17 мегаватт мощности, за год делают полкило обогащенного урана, 150 гигаватт часов, чтобы сделать уран, из которого можно теоретически извлечь 300 мегаватт часов. Тебе самому не смешно? Не смешно, потому что получается полкило не в год, а в сутки, то есть не гигаватты, а 400 мегаватт часов. Все равно вроде как в убыток работаем. Пока, да, но и ты пока свои микросхемы в убыток используешь. Но используешь потому что знаешь, что это всего лишь отработка технологии. И Саша знает, и ты знаешь, что уже совсем скоро научишься работать в прибыток, и Саша тоже это про свою работу знает. Причем ей сложнее. На тебя закон Мура работает, а она твердо не знает, но вполне может догадываться, что каждые новые 10% скорости будут выходить вдвое медленнее, чем предыдущие. С 12 до 18 тысяч она прошла меньше, чем за год. До 24 расти ей пришлось еще 2 года, а до нынешних 50, уже полных 10 лет. И вполне может оказаться, и Саша знает об этом, что до 100 тысяч ей может и жизни не хватить, но она работает. Так что не зуди, не мешай ей, а для своей точной механики ищи и готовь других инженеров. А пока отдай своим инженерам старую барракуду с десктопа Михалыча. Думаю, они не совсем уж дураки, за год-два методом реинжиниринга смогут что-то приличное сотворить. Год 285 стал в какой-то степени переломным. Не то, чтобы случились какие-то крупные технологические прорывы, хотя и прорывы тоже случились, и некоторые оказались действительно крупными. Но главным признаком перелома стало изменение школьной программы. Причем даже не очень-то и принципиальное изменение. После довольно долгих обсуждений было решено школу вернуть к нормальному календарю, то есть теперь все школы, и училища, и техникумы, и институты, начинали учебный год 1 сентября, а летние каникулы, или летняя сессия в институтах и техникумах, начинались с 1 июня. На этом переходе настояла Катя. Так было гораздо легче планировать развитие экономики. Ну, не то, чтобы сильно уж легче. С помощью вычислительной техники можно было хоть ежемесячный выпуск специалистов успешно распределять по местам работы, но оказалось, что так легче прогнозируется уже обучение рабочих и специалистов на самих предприятиях и, следовательно, было проще формировать планы этих предприятий, с которыми, то есть именно с планами, все стало гораздо сложнее, просто потому, что выросла номенклатура производства, или, проще говоря, больше стали делать всякого разного. И не просто больше, а качественно больше. Тот самый переход количества в качество, о котором столь заботливо предупреждал товарищ Гегель. Газплан, например, планировал производство уже более чем по 5000 товарных позиций на 8 с лишним тысячах промышленных предприятий. Конечно, большинство таких предприятий были небольшого размера, но встречались и такие, которые и в 20 веке было бы уместно называть индустриальными гигантами. Хотя по меркам века 21 они, скорее всего, выглядели бы устаревшими, но такие же и тогда продолжали работать. Как, например, металлургический комбинат в Липецке, выпускавший уже больше миллиона тонн стали в год. Конечно, 10% выпуска – это новенькие рельсы, делающиеся из старых, после того, как из Никитина был сюда переведен передельный завод – да и основой металлургии были домны, но на заводе заработали и две новеньких печи по прямому восстановлению железа. Второй металлургический гигант заработал в Магнитогорске. Не такой большой, пока не такой большой, но зато самый современный, там домны даже не планировались. Еще один металлургический гигант заработал в Железногорске, только не в городе Коптеве, а там, где у американцев был город Бетлехем. Пока что на заводе работали только три печи, выпускавшие по 200 тонн железа в сутки, и два мартена, делавших из этого железа сталь, но строители взяли повышенные обязательства и до конца года производительность завода должна была утроиться. А кроме того, еще один, причем практически такой же завод, начал строиться там, где у Янки стоял город Питтсбург. Для Северной Америки это было очень много, ведь пока пришлое население не превышало четверти миллиона человек, а только в Железногорске по плану должно было работать почти 10 тысяч металлургов. Но народ и привести недолго, если понимать, куда столько стали девать, а Катя это очень хорошо понимала. Однако куда как больше забот Газплану обеспечивали все же заводы небольшие. Например, завод трикотажных машин, на котором работало чуть меньше сотни рабочих, и который делал совершенно уникальные станки. Не в том смысле уникальные, что прям вот чудо-чудо, а в том, что повторить эту продукцию больше ни один завод не мог. И даже самые нужные запчасти для ремонта станков сделать не мог, хотя попытки и были. И при том, что трикотажных машин требовалось больше, чем их мог делать завод, увеличить их выпуск на небольшом заводе, расположенном в городке Гилюля, было невозможно. И потому, что все 1,5 кВт электричества, выдаваемых крошечной ГЭС на речке Гилюле, завод и так полностью потреблял, и потому что половина городского населения и так уже работала на этом заводике. Дома-то в городе для новых жителей выстроить не проблема, и достаточно подготовленных молодых рабочих туда прислать, тоже, а вот как все это обеспечить электричеством. В принципе, можно было еще одну ГЭС на 1,5 кВт выстроить на Гилюле, километрах в 4 выше по течению, или можно все же выстроить ЛЭП, соединяющую все мини-ГЭС, построенные торопом на Енисейке, а потом еще провести и 20-километровую линию к Гилюле, но какое решение будет экономически оправданным? Вроде и мелкая задачка, но таких мелких в Газплане были многие десятки и даже сотни, а народу в конторе, как именовало свое учреждение Катя, исключительно для краткости речи, работало меньше 20 человек, и каждый из них ежедневно должен был принимать решение ценой в десятки, а то и сотни тысяч рублей. Так что даже минимальное облегчение их работы обеспечивало, по крайней мере в теории, экономию очень приличных сумм. Я думаю, что уже где-то к Новому году мы наберем статистику и будем знать, сколько времени занимает превращение личинки рабочего в настоящего рабочего, и с использованием этой статистики сможем более точно готовить планы по расширению старых и созданию новых производств, сообщила Катя на очередном заседании спецкомитета, состоявшимся в начале сентября. «А чего ее собирать-то?» – удивилась Оля. «У твоего отца на экспериментальном рабочие готовится от 3 месяцев до полугода». «Оль, не неси чушь в массы», – ответил ей Володя. «Это зависит и от производства, и еще много от чего. Для того же завода типографского оборудования рабочих больше года готовили. Да что там, даже для завода трикотажных машин их год готовили, а на полную мощность завод заработал еще через 3 года». И это при том, что туда я отправил из 10 очень опытных рабочих с огромным стажем. И что теперь, по каждому заводу придется отдельно статистику собирать. Придется, а потом эту статистику нужно будет еще и обработать правильно, учитывая сложность производства, его тип отрасли, станочный парк, даже, подозреваю, придется еще учитывать и возраст рабочих, пол, семейное положение и еще что-то, о чем мы пока даже не подозреваем, дополнил ответ Катя. «Ага, и происхождение», как-то неуверенно хмыкнула Оля. «И тут ты, наверное, тоже права», не приняла шутку Катя, «дети римских рабов и славян в школе хуже учатся, и работу медленнее осваивают. Селюки потому что», не удержалась Оля. «И это тоже, но, скорее, тут играет существенную роль религия, а точнее, привычные им религиозные обряды. У римлян принято разные праздники бурно отмечать, и у них довольно много детей рождаются дефектные после родительской пьянки. И где они у нас вино приобретают? Виноградников у нас много, а они еще и яблочный сидр повадились делать. Да и хрен бы с ними, идиотов у них все же мало рождается. Но они и детей малых тоже поить гораздо. А за это их нужно я даже не знаю, Что? Оля, у нас есть специальные люди и они знают, что. Но пока эти специальные люди иногда не справляются, а нас нет средств, чтобы к каждому бывшему рабу милиционера приставить. Так что единственный действенный способ – это мобилизация масс на борьбу с вот этим вот всем. И мы стараемся, мобилизуем, эффект положительный наблюдаем. Но пока факт имеет место быть. А славяне, они же практически не пьют, им просто пить нечего. А с ними еще хуже. У них в религиозной традиции в определенные праздники потребление грибов специфических, вроде мухоморов. Причем потребляют все, от стариков до буквально младенцев. Причем то, что каждый пятый младенец после грибков этих просто помирает, они считают каким-то добрым предзнаменованием. Ну, с этим мы вроде боремся успешно, младенцев они травить, по крайней мере в открытую, перестали, но если травится кормящая мать, кто из младенца вырастет, вопрос уже становится риторическим. Милиция сейчас тамошних шаманов успешно отлавливает и отправляет на перевоспитание на стройки коммунизма. Куда-куда? На Полярный Урал, где железная дорога к Лабытнанге строится. Неважно, важно то, что еще лет 10 эффект повышенной дебильности среднего славянского школьника сохранится, и мы не можем этого в своих планах не учитывать. Да, Катенька, а у тебя работенка-то очень, как я посмотрю, веселенькая. Истину глаголишь, тетенька, Катя периодически подкалывала так Олю, которая ей именно теткой, хотя и сводной, и приходилось. Но ты не учитываешь, что еще есть готы, аланы, два десятка кавказских племен, малочисленные народы севера и многочисленные народы Африки с Америкой, причем все со своими заморочками. Впрочем, все это лирика, а мы просто делаем свою работу и стараемся сделать так, чтобы пользы от нее было больше, а вреда – меньше. И я надеюсь, что вы все мне статистику соберете качественно и в срок. А кто не соберет, то я не посмотрю, что ты мне отец. Катя даже пальцы втыкнула в Володю, бить буду больно всех, включая родню и друзей детства. Тогда слова всех, включая могла бы и опустить, не удержался Саша, других-то тут вообще нет. Но уверен, бить тебе никого не придется. За последние несколько лет мы вроде работать научились, справимся. Форму для сбора статистики Катя подготовила на основании методики, разработанной еще Сашей Гаврюшиной и предназначенной для уточнения данных по племенам и народам. Там было несколько очень странных пунктов, но их вычеркивать не стали, и именно по этим пунктам результаты Катю повергли в некоторое уныние. Анализ собранный, не полностью еще, информации ясно говорил о том, что школьник из Тулы превращался из личинки в настоящего рабочего меньше чем за 2 года, рязанец, орловец или москвич, примерно за 3, а школьникам из остальных городов на это требовалось до 5 лет. Это что получается, у нас нормальные школы только в Туле работают? Поделилась она своим недоумением с матерью. Ответ неверный, улыбнулась Ира. Если ты отдельно обработаешь данные по тем ребятишкам, которые в нашем Ютоне русский язык изучали, то можешь вообще в ступор впасть. На самом деле тут все проще воспринимать надо. Куда уж проще, куда надо. Детишки из Тулы у нас уже в 3-м поколении горожане и рабочие, а дальняя периферия, там большинство выпускников школ первыми в семье что-то изучить смогли, и не получив уже от родителей навык переработки огромных объемов информации. Ведь в нашей школе ребенку за пару недель этой самой информации дается больше, чем нынешние славяне, готы с германцами и прочие все за всю жизнь получить могли. Так что те, кто в семье, в самом раннем детстве, опыта в освоении информации не получил, ее переваривают медленнее и школьную программу осваивают хуже. Осваивают, но все же с большим трудом, да и после школы новому обучаются хуже. Нет, даже не хуже, а более постепенно. И тут мы ничего с этим сделать не можем, то есть для нынешнего поколения не можем. Следующие поколения, они уже побыстрее и получше учиться станут, а вот уже 3-е, они как раз ничем уже от нынешних туликов отличаться не будут. То есть нам еще 2 поколения ждать, с разочарованием в голосе констатировала Катя. Снова ошибаешься, не 2 поколения, а как раз те дополнительных 3-4 года, которые нынешним выпускникам потребуются, чтобы в мастерстве догнать туликов-одногодков. Ты уверена, и не только я. Я с Ярославной много на эту тему говорила, предлагала для школ в новых районах программу растянуть с 8 до 10 лет, но она меня убедила, что это смысла не имеет, а, наоборот, ситуацию ухудшит. Если снизить на ребят информационную нагрузку, то они просто еще медленнее программы обучения осваивать будут, потому что привыкнут информацию медленнее переваривать. Остается тебе поверить. Верить мне не надо, надо просто воспринимать реальность такой, какая она есть. Это как в армии. Время прохождения кросса определяется по последнему пришедшему к финишу бойцу. Но из этого не следует, что всех бойцов нужно заставлять медленнее бежать. Наоборот, всех нужно тренировать бегать быстрее, тогда и последний будет больше стараться, чтобы не подвести товарищей. Да, к финишу он придет последним, но все же сделает свой финишный рывок. Не чемпионский, медленный, но рывок, и отряд придет к финишу побыстрее. Глава 2. В начале апреля 286 года Ходан получил давно заслуженное звание Героя социалистического труда. Получил за постройку самой мощной гидроэлектростанции, чем заслуженно гордился. Не столько звездой героя, хотя и ей тоже, сколько именно электростанцией. 550 мегаватт мощности, это вам не кот Начхал. И, по словам Екатерины I, это была лишь первая очередь огромного сооружения, уже несколько лет приносящего вполне ощутимую пользу, хотя поначалу и сам Ходан считал, что вреда от этой электростанции будет куда как больше, чем пользы. Выстроенная на крошечной речушке в 90 километрах от Москвы электростанция в насосном режиме потребляла почти что 800 мегаватт, перекачивая воду из нижнего водохранилища в верхнее, выстроенное на 100-метровой возвышенности. То есть могла столько потреблять, просто пока столько лишней энергии еще не было. Но вот уже несколько раз такой лишней энергии было даже чуть больше 500 мегаватт. Ведь на ночь никто угольные или дровяные электростанции не выключал. Зато днем электростанция щедро отдавала электричество разным заводам, и по высоковольтным линиям электричество со станции добиралось даже до нового рудника в городе Коптев. На строительстве этой станции Ходан провел почти 12 лет, но прекрасно понимал, что кроме него эту станцию никто правильно не построит. Ведь Ходан не просто так считался лучшим специалистом по постройке дамб, а для станции только на верхнем водохранилище было возведено больше 15 километров дамб высотой больше 30 метров, и почти столько же, на нижнем. Для второй очереди станции новых дамб вроде и не требовалось, так что Ходан со спокойной душой передал это строительство своему сыну Федору. Теперь же и особой спешки не было, ведь и новые угольные электростанции, энергию которых нужно было аккумулировать по ночам, предполагалось запустить в течение целых 7 лет, и особо мощных потребителей в ближайшие 5 лет в центральном районе не предвиделось. Разве что новый электроплавильный металлургический завод в Подмосковье, но и он заработает года через 3, так что парень справится. Тем более, что уже справлялся. Сам Ходан последние года 2, когда готовились к запуску последние 4 агрегата по 55 мегаватт, строительством руководил почти формально, ведь ему предстояло выстроить еще более мощную станцию на откосе возле впадения Оки в Волгу. Та электростанция должна будет балансировать весь Западноуральский регион, так что почти все время Ходан уделял ее тщательному проектированию, в том числе и потому, что на будущей станции предполагалось ставить еще нигде не использующиеся агрегаты мощностью по 100 мегаватт. Откровенно говоря, их не использовали, потому что еще ни одного не сделали, а не сделали, потому что даже проектирование их не закончили, но ведь и закончат, и сделают. Обязательно, и есть веские основания ожидать, что сделают вовремя. И тогда на берегу Оки встанет электростанция мощностью в целый гигаватт. Ходан запомнил на всю жизнь главный тезис Михалыча. Для счастливой жизни требуется киловатт мощности на человека. И если новая станция обеспечит счастьем сразу миллион человек, самым счастливым из них будет тот, кто это счастье им предоставит. Главной целью изменения учебных программ в прошлом году было все же не облегчение труда плановиков. Конечно, когда планы составляются более соответствующими реальным возможностям, это очень хорошо, но гораздо важнее, чтобы все сделанное по этим планам могло успешно использоваться там, где оно, и опять-таки в соответствии с планами, использоваться должно. А вот с этим пока было не очень хорошо. Очень часто что-то, на заводе уже сделанное, использовать не получалось, потому что сделано это что-то было, мягко говоря, ненадлежащего качества. Правда, с помощью кувалды и напильника практически все в конечном итоге становилось к использованию вполне даже годным, но сам процесс сдоводки опять-таки приводил к срыву планов. Ведь если на завод пришел новый станок, а запустить его с трудом получилось лишь через полгода, то мало того, что время было потеряно и станок запланированную продукцию не сделал, так еще и наладчикам были выплачены изрядные деньги, а часто и запчастей, вовсе не бесплатных, пришлось дополнительно откуда-то немало доставить. Поэтому основной целью реформы образования было повышение качества всей выпускаемой продукции, причем в значительной части путем планового же обучения молодых рабочих на месте. Ведь интуитивно понятно, что обучать специфике производства сразу много людей проще и дешевле, чем каждого по отдельности, а главное, заметно быстрее. Впрочем, интуиция интуицией, а реальная жизнь часто идет по своим, совершенно неинтуитивным тропам. Поэтому Катя, на голову которой свалились все эти преобразования, зашла посоветоваться к отцу, имевшему очень большой опыт именно в деле массового обучения подрастающего поколения. Но состоявшийся разговор ее несколько разочаровал. «Я вообще не думаю, что мой опыт, опыт экспериментального завода тебе хоть в чем-то поможет. Ну почему? Ты же на экспериментальном обучил уже не 1000 молодых рабочих. Ну обучил, но ты не учитываешь того, что завод мой находится в Москве, а Москва – совершенно уникальный город. А еще есть совершенно уникальная Тула, совершенно уникальная Рязань. Все же дослушай. Москва – город совершенно уникальный уже тем, что в городе не может быть больше 100 000 постоянного населения. И каждый школьник уже начиная со средней школы знает, что здесь он – население временное. В городе всего-то 5 относительно больших заводов, на которых работает около 30 000 человек, точнее 30 000 взрослых в городе вообще хоть где-то работает. И потребность в новых работниках во всем городе, годовая потребность, не превышает где-то 500 человек. А школы тут заканчивают в год уже 10 000, и вот московские школьники на моем заводе в основном и обучаются. Ну и что, чем они отличаются от школьников рязанских или тверских? Мотиваций. Те, кто проходит обучение у меня, или у Сашки, или у Ксюши, все они, ну, почти все где-то в глубине души надеются, что они смогут остаться в родном городе, но при этом прекрасно знают, что останутся только лучшие, и учатся работе изо всех сил. И это при том, что реально на обучение на заводах тоже приходят только лучшие выпускники, ведь половина школьников, способных трезво оценивать свои силы, сразу после школы уезжает на профобучение в другие города. Сама прикинь, у меня в экспериментальных цехах обучается в год до 500 человек, у Сашки примерно столько же, у Ксюши, причем если со всеми ее ПТУ считать, около 1000. Ну и человек 300 идет в институты, но они уже сразу знают, что жить и работать им придется в других городах. То есть мы можем переварить, в смысле принять на профильное обучение, примерно 1/4 московских выпускников, при том, что к нам старается попасть уже 3/4, и понятно, что даже на обучение мы отбираем лучших, то есть парней и девчат, которые уже доказали, что они учиться умеют, и которые учиться очень хотят. То есть ты считаешь, что твой опыт использовать смысла нет? Не считаю, но использовать его нужно осмысленно, с учетом особенностей даже не каждой отрасли, а буквально каждого конкретного завода. Ты на эту тему с Сашкой поговори, он как раз такой специфики нахлебался, запуская новые автозаводы, и у него опыт поактуальнее моего. Прямо сейчас он перетаскивает производство грузовичков своих мелких в Ярославль, и завод-то он уже перевез, теперь как раз решает проблемы с рабочими. Только ты подожди, пока он с этим закончит, а то кроме ругани ты от него сейчас ничего не услышишь. И почему это? У него же по плану, тобой составленному плану, увеличение производства до 30 машин в сутки. Соответственно, и число рабочих у него на этом производстве больше, чем удваивается, а новых рабочих он в основном из саратовского ПТУ привез. И что, а там основной контингент, это молодежь из Гордарики. Филадельфия была первым городом, выстроенным в Америке. И выстроена она была, как оказалось позднее, не на своем месте. Просто когда кто-то глянул на старую карту, именно это название попалось на глаза первым, а город поднялся возле устья Соскуэханы, километрах в 50 от будущего Балтимора и километрах в 90 к юго-западу от настоящей Филадельфии. Но не переобзывать же уже выстроенный город из-за таких мелочей. Тем более, что на берегу Делавера уже построили еще один город, Делавером и названный. Ну а Филадельфия стала городом не только первым, но и самым большим, потому что именно здесь получилось наладить взаимовыгодное сотрудничество с местным населением. Не очень большим, вокруг всего Чесапикского залива народу проживало, по самым оптимистичным оценкам, от 2 000 до 3 000 человек, Но даже это немногочисленное население и позволило выстроить именно город. Вокруг будущей тогда еще Филадельфии известняка найти не вышло. То ли искали плохо, то ли, как утверждала Лида, его там отродясь не бывало, а без известняка цемент сделать практически невозможно. Строить же город деревянный. Собственно, первые 3 года будущий город и представлял собой скопище деревянных бараков. Однако в понимании приплывших поселенцев городом такой поселок назвать было нельзя. Местные же жили практически в каменном веке, при том, что и камня, годного для изготовления первобытных инструментов, тоже поблизости не было, и жили они классическими родоплеменными общинами, немного странными общинами. Летом все племя, от 2 до 3 сотен человек, собирались в большой поселок неподалеку от залива, а на зиму разбегались, и каждый род, то есть каждая семья, редко 2 вместе, переезжал в небольшое стойбище в лесу, где мужчины занимались охотой, там было на кого охотиться в изобилии, а женщины готовили еду, обрабатывали шкуры, воспитывали детей, в общем, жили именно так, как писалось про эту эпоху в школьных учебниках истории. Разве что Лера говорила, что летом женщины еще и земледелием занимаются, но туземцы, по крайней мере в районе залива, еще до земледелия не доросли, потому что им земледелие особо и не требовалось. Как раз летом в реках они очень успешно ловили рыбу, а в самом заливе собирали устриц, которых там водилось неисчислимое количество. А устрица, как известно, это не только ценный мех. Заодно выяснилась и мелкая лингвистическая деталь. Лера где-то откопала информацию, в исторической литературе откопала, что речка Соскуэхана получила свое название по имени местного племени. И это имя в переводе означало что-то вроде «люди», питающиеся устрицами. Но оказалось, что на местном языке это слово, с поправками на произношение, означало всего лишь река, и у туземцев любая река поэтому называлась Соскуэханой, что первое время приводило к путанице в разговорах. Однако туземцы устрицами питались, причем питались так, что летом ракушки составляли как бы не половину их рационов. То есть они ели все же не раковины, конечно, а то, что внутри этих раковин, ну а сами ракушки выбрасывали. Поколениями выбрасывали, и возле их летних поселков пустых раковин валялись горы. Конечно, ракушки смешать с глиной, чтобы потом в печке сделать из них цемент, нельзя, но можно сначала их пережечь на известь, погасить ее и уже потом мешать с глиной. Правда, цемент при таком способе получается все равно получается на порядок дешевле, чем притащенный из-за океана. А дрова нарубить в целом и не очень-то сложно, когда на 100 с лишним километров вдоль реки до самых Аппалачей сплошной лес. Странный, на первый взгляд, календарь жизни туземцев объяснялся просто. Зимой основой их рационов были индюшки, в изобилии водящиеся в местных лесах, но не в таком изобилии, чтобы прокормить 100 человек на одной поляне, и, к тому же, к весне поголовье индюшек резко падало. А летом было просто не холодно и устриц из залива доставать, и пока туземцы потребляли морепродукты, новое поголовье индюшек, вылупившихся как раз в апреле, быстро набирало вес, так что к октябрю мясные запасы в лесу были готовы к новому сезону. Но когда в Филадельфии были построены первые катера для сбора устриц на известь, картина резко поменялась. Спустя всего 3 года большая часть туземцев переселилась в окрестности Филадельфии и занимались большей частью разделкой устриц. Все же снабженные специальными сачками с граблями катера ежедневно привозили на переработку до 20 тонн моллюсков, а с мясом их в печи совать было просто глупо. Не потому что мясо жалко, а потому что известь с горелым мясом получалось гораздо хуже, да и дров требовалось чуть ли не втрое больше. А так как устриц собирали и зимой, ведь в воду-то лезть уже не надо, их хватало, чтобы прокормить народу в несколько раз больше, чем вообще туземцев рядом жило. К тому же белые пришельцы научили местных жарить устриц в масле, пока, подсолнечном, но ведь скоро и оливы плодоносить начнут, диета обильно разбавлялась картошкой, овощами, и теми же индейками, которых теперь выращивали на фермах, причем сами же местные в основном этим и занимались. Правда, снова повторился эффект внезапного роста численности населения. Туземки детей рожали практически ежегодно, а вот массово умирать младенцы, да и матери, перестали, но методы борьбы с ситуацией были неплохо отработаны и реальной проблемой многочисленные детишки не стали. Тем более не стали, что все аборигены уже на 3-й год превратились в национальное меньшинство. В город приехало к этому времени чуть меньше 5000 человек. Не просто так, пожить на новом месте, а на работу. В Филадельфии заработал судостроительный завод, на котором строились речные баржи, на которых по соскуэхонне сапполочских месторождений водили уголь и железную руду, так что вырос и небольшой металлургический завод. Первое время с судостроением были проблемы. Двигатели для барж все же приходилось таскать из Европы. Но когда стало и своего металла достаточно, их стали делать на Филадельфийском моторном заводе. А чтобы эти моторы заправлять, до известного Лиди самого первого месторождения нефти в Титусвилле от западной Соскуэхоны было чуть больше 120 километров. Впрочем, нефть-то там нашли, но пока ей практически не пользовались, а баржи по Соскуэхонне ходили под газогенераторными моторами на дровах. Поначалу на дровах ходили, а когда они стали привозить много угля, в небольшом городке в сотне километрах выше Филадельфии по реке заработал завод по изготовлению из этого угля солярки и бензина. Самый ржачный завод России, как назвал его делавший для этого завода насосы высокого давления Вова Голубев. На заводе, делающем из каменного угля солярку, насосы вращались моторами, работающими на дровах. Ну, дров-то в городке, получившем название Ельнинск, тоже было много. Правда, некоторые занудные биологи говорили, что леса вокруг вовсе не еловые, там растет какая-то цуга канадская. Но раз выглядит как елка, пахнет как елка и горит как елка, значит, это елка. Руководила непростым городским хозяйством Филадельфии Ельнинская Голубева, Элеонора Владимировна, старшая дочь Нины, получившая это не очень популярное в России имя в честь Нининой бабушки. Катя очень старалась заменить ей мать, и в результате Эля стала очень неплохим даже не архитектором, а градостроителем. И благодаря Эле первым каменным зданием города стала водоочистная станция городского водопровода, а первым каменным непроизводственным строением стал горсовет. Четырехэтажный дом, проект которого Эля разработала практически самостоятельно, слегка расширив и увеличив на один этаж, опять-таки сталинский проект райкома партии за номером 131. А еще через 15 лет Филадельфия стала городом, в котором только взрослых проживало около 20 тысяч человек, и фактически стала столицей американского региона. В городе уже начал работу университет, были открыты 4 техникума, включая фельдшерское училище, работали стекольные 2 консервных завода, и 8 средних школ выпускали ежегодно по 4000 обученных детишек во взрослый мир. Но, главным образом, в другие города. Возле шахт в Аппалачах уже образовалось 2 десятка небольших городов, а еще 2 города, уже в долине Делавера, потихоньку превращались в локальные мегаполисы с упором на металлургическую промышленность. И всем им остро не хватало людей. Людей везде не хватало. Вот только требования к людям в разных местах несколько отличались. Сашка решил проблему с качеством кадров в Ярославле очень просто. Выпускников Гордари Концефон заменил парнями из Тульского и Орловского училищ, а высвободившихся отправил как раз в Америку, для работы на шахтах или даже на металлургическом заводе у этих крепышей образования хватало. А если их решат использовать даже на моторном заводе, тоже не ахти какая уж проблема. Они и там работать будут неплохо. Просто на старом заводе их будет кому подстраховать и потихоньку натаскать на самостоятельную деятельность, а Саша спешил, к тому же и завод у него был новый, на котором учителей было не густо. Впрочем, замена почти 500 не лучших рабочих на 150 получше Сашиных проблем не решила. Завод хотя и заработал, но выпускал те же 10 машин в сутки, что и в Москве до переезда. По какому поводу он был вынужден давать объяснение Кате? Ну да, можешь считать, что я лично сорвал тебе планы. Однако я считаю, что поступил правильно. С прежними рукожопами я бы обеспечил выпуск тоже одного десятка машин. Ну, может быть 12, но при работе в 2 полных смены и половину продукции отправляя на переплавку. Поясни, те парни работали не быстрее нынешних, вот только половину деталей при сборке моторов запарывали. Причем качественно запарывали. Брак только в переплавку и годился, и в пересчете всего на деньги получалось, что грузовик обходился вдвое дороже, и это я еще не мог гарантировать, что даже заработавший через месяц на ремонт не уйдет уже у пользователя. А сейчас я со спокойной совестью работоспособность машин гарантирую. Доводы твои понятны. А что мы будем делать с объемами выпуска? Я с Яриком поговорил. Он специально для меня 4 новых группы в своих ПТУ откроет и из техникума в следующем году пару десятков выпускников выделит. А о том, что все выпускники техникума уже распределены, вы с ним забыли? Не забыли. Но у него как раз 2 десятка на теплообменник готовится. Он сказал, что еще год без них обойдется. А еще через год, ну, мы оба дополнительные заявки выставим, решишь как-нибудь проблему. Ага, снова я решать ваши проблемы буду. Будешь. Ты пойми, у нас сейчас, можно сказать, финишный рывок. Мы же, я имею в виду себя, Маркуса, Вовку тем более, считай уже старики и изо всех сил доделываем то, что еще можем успеть доделать, и постоянно все откладываете на потом, самый что ни на есть рывок. А наша задача вовсе не прибежать первым, а именно доделать, и доделать хорошо, чтобы уже нашим детям и внукам переделывать не пришлось. А то, что завод заработает на 2 года позднее, ерунда. Я тебе прямо сейчас могу пообещать, что начиная со, скажем, 289-го завод будет выпускать уже по 500 машин в сутки. Ну пообещать-то ты можешь. Впервые за весь разговор улыбнулась Катя. Я тебе больше скажу. Это будут 500 гораздо более совершенных и, что тоже немаловажно, очень качественных машин. У меня инженеры для Ишачка кучу доработок предлагают, за 3 года как раз оснастку сделаем, еще в Москве у себя ребятишек подучим. Кстати, проблему это конечно не решит, но у кадра в Глухове ремонтный завод, где шахтное оборудование чинит, так там есть участок и по ремонту автомобилей. Если им немного помощь с оборудованием, то, думаю, сборку грузовичков они осилят, а я уже сейчас могу им отправлять в день до 10 моторов и комплектов 5 трансмиссий. Конечно, раму и кузов им придется самим делать, но это-то, если оборудование и руки есть, подъемно. Хорошо, я поговорю с тамошними ребятами. А ты, а вы все только и пользуетесь тем, что я среди вас самая младшая, и все еще стесняюсь вас послать туда, куда заслуживаете. Это не так, ты, первая, и мы все это прекрасно знаем. Ты, первая помощница для всех нас, и первая разруливательница наших косяков. И именно ты всех нас тянешь вперед, волоча за собой. Ладно, иди уже, подхалим. Но помни, про 289-й я все запомнила и даже записала. Пожалуй, единственным городом, в котором ничего даже не слышали о кадровом голоде, был Экватор. И в 3 других городках, тоже разместившихся на одном острове с Экватором, с кадрами было все в порядке, но их-то можно и не считать, административно все они были районами Экватора. Порт Западный, порт Северный и порт Южный, каждый с населением около 1000 человек, взрослых если считать, всего лишь обслуживали транспортные потребности главного города, и, конечно, всего острова в целом, которые потребности города превышали на порядок, ну, или на 2 порядка. Но чтобы эти потребности удовлетворять, примерно в 1000 километрах к югу от Экватора в устье речки со странным названием Убатуба, точнее, на берегу огромного лимана, был выстроен еще один город. И если в Экваторе вместе со всеми пригородами проживало 12 тысяч человек, то в городе у странной реки, названном Чернокаменском, по главной местной достопримечательности, только взрослых уже проживало за 10 тысяч, из которых чуть больше 2000 просто добывали песок из огромных дюн на берегу и грузили его в балкеры, а 3 с лишним тысячи работали для добычи как раз черного камня. Ведь чтобы его перевести, требовалось скалы сначала разломать на подходящие куски, а это в первую очередь химия, точнее, производство взрывчатки. Правда, в окрестностях города с подходящими ископаемыми было неважно, но если есть много энергии в этих забытых богом и людьми местах могла дать разве что атомная станция, но пока ее не было, электричество выдавала станция мазутная, причем, плавучая, специально выстроенная в Филадельфии баржа, на которой стояло 5 2-мегаваттных дизель-генераторов. Еще 2 баржи служили хранилищами топлива, а флотский мазут в город таскали 2 танкера 10-тысячника с Тринидада. Еще они таскали солярку, ведь для перевозки в порт на погрузку камня и песка в городе использовалось больше 1000 самосвалов. И все это сложное и очень дорогое хозяйство было создано по инициативе Володи исключительно для того, чтобы лет за 10 сделать остров Экватор пригодным для комфортной жизни, для чего, по самым скромным прикидкам, весь остров требовалось поднять метров на 5 и берега защитить от размывов каменными отсыпями. Но даже Катя не считала все затраты на этот проект ненужными, ведь с Экватора запускались спутники, которые предсказывали тропические ураганы. Первый спутник, запущенный 3 года назад, как-то проработал чуть больше 3 месяцев, хотя его создатели мечтали, чтобы он хоть месяц продержался, и ни одного урагана не заметил, ну, не сезон был для ураганов, а второй, прошлогодний, сделанный с учетом всех проявившихся проблем, проработал уже больше 5 месяцев и вовремя заметил уже 5 ураганов. И даже тот неприятный факт, что между первым и вторым 4 запуска прошли неудачно, не отменил явной пользы от подобных метеорологических исследований. А то, что последующие 2 пуска прошли совершенно штатно, лишь увеличил интерес к космической программе. «Папа, а что тебе понадобится, чтобы постоянно держать на орбите хотя бы 4 спутника?» – поинтересовалась дочь, читая очередную сводку погоды в Центральной Атлантике. «Как я понимаю, с этими картами погоды мы вполне сможем интенсивность перевозок через океан из Северной Америки в Южную минимум раза в 2 увеличить при том же грузовом флоте. Лично мне ничего не нужно, я же космосом не занимаюсь. Все вопросы к Мише Гаврюшину, это если про ракеты, а спутники в институте Маркуса у нас делают, их уже 3 года вперед наделано, но кто их конкретно разрабатывает, я и не помню уже. А зачем 4-то? Пары хватит, один штатный, один резервный, они же каждые 1.5 часа над Атлантикой летают. Я физику в школе тоже учил и про спутники кое-что понимаю, в смысле, где и когда они летать могут, и мне нужно, чтобы было видно погоду и на 10 градусе. Это я про Индийский океан, и ты не помнишь, ракета это может спутник поднять на орбиту с наклонением градусов так в 55? Помню, не может. Ставь задачу Мише, он парень толковый, надеюсь придумает как проблему решить. Но тогда напряги и институт имени Леночки Скворцовой, наземные станции они ведь делают, а их, как я понимаю, много потребуется. А я, боюсь, уже ничего особо полезного сделать уже не смогу. Ерунду-то не говори. Бабушка Лиза пусть тебе примером послужит, так что вполне сможешь. А что именно, я подумаю. Глава 3. 287 год ничем особо не выделился из череды других. Разве что, начиная буквально с января, из Чернокаменска в экватор Балкер 10-тысячник с песком стал отправляться ежедневно. Этого рабочие Чернокаменска могли бы и раньше достичь. В Филадельфии для этого уже выстроили 2 дюжины таких балкеров, но порты экватора раньше не могли принять больше груза. Еще одним достижением 287-го стало то, что в Минске на авторемонтном заводе кузова автобусов стали делать не деревянные, обитые стальными листами, а сварными и алюминиевыми. При этом внешне автобусы завода почти не изменились, так что заметили это достижение очень немногие. Но все же заметили. «Пап, я вот о чем спросить хотел», — пристал к Маркусу Генрих, — сварка алюминия под аргоном и в судостроении открывает неплохие такие перспективы. «Генрих, ты уже в который раз ко мне приезжаешь обсуждать какие-то свои технологические вопросы, но я опять тебе отвечу так же, как уже 100 раз отвечал. Мои компетенции в судостроении заканчиваются на епифанийских самоходках, да я не о технологиях. Как ты думаешь, Катя разрешит нам взять 10 000 тонн алюминия со складов?» «Думаю, что не разрешит, потому что я специально к ней зайду и попрошу не разрешать. Из алюминия имеет смысл разве что катер делать, да и то только в тяжелую годину, когда со стеклопластиком совсем худо будет. Но автобусы-то они делают не стеклопластиковые, и очень правильно делают. На катере корпус толщиной в 5 или даже 10 сантиметров, это нормально, а у автобуса не то что сантиметры, миллиметры толщины кузова заметны. У нас в Александрове уже 6 автобусов по городу бегает, так вот в новом, он у нас один пока, заметно просторнее стало. Не мне заметно. Пассажиры на остановках часто пропускают автобусы деревянные, ждут алюминиевый, потому что в нем, с салоном на 5 сантиметров шире, ехать удобнее. Ну тут я с тобой не согласен. Можешь не соглашаться и дальше, но к Кате с дурацкими просьбами не ходи, все же. За океаном алюминий у нас пока никто не делает, а электростанции много строятся, и им там проводов не хватает. Думаешь, Саша Лобанов моторы для тракторов и грузовиков снова на чугунные блоки цилиндров перевел, потому что ему заняться нечем? Ничего я не думаю. Это ты зря, думать все же полезно. Сейчас, я подчеркиваю, сейчас у нас многого не хватает, и каждый из нас должен, кроме всего прочего, думать и о том, без чего нужного другим людям и заводам, он все же сможет свою работу хорошо сделать. У нас же все равно алюминия делается больше, чем мы его тратим. Это пока. Но не забывай, что население у нас очень быстро растет и каждый новый наш гражданин нуждается в своем куске алюминия, а также стали, меди, еще много чего, и наша задача – этого гражданина всем нужным обеспечить, в том числе и путем экономии даже того, что сейчас имеется вроде как и в избытке. Вот когда у нас производство алюминия будет расти быстрее, чем население. Результат этого разговора получился в общем-то предсказуемым. В октябре Усть-Непредвинская верфь спустила на воду первый теплоход на подводных крыльях со стеклопластиковым корпусом, но с мотором все же сделанным из алюминия. Тут вес имел решающее значение. И здесь, пожалуй, единственно заметным достижением стало то, что для изготовления нужных Генриху моторов Саша запустил небольшой завод в Лебедени. Можно даже сказать, маленький заводик, на нем было всего 25 рабочих, правда, Саша туда направил самых опытных, и 10 инженеров в КБ при этом заводе. 90-летний юбилей Лиза отметила в кругу семьи. Еще на праздновании зашли Лера и Ирина, приехала Брунна и Лида, а остальные прислали поздравления и подарки по почте и почти все позвонили по телефону. Почти все просто потому, что Тамара по телефону разговаривать уже не могла, почти полностью оглохла, а Вероника практически потеряла уже связь с реальностью. Лиза же, несмотря на возраст, все еще оставалась бодрой и большей частью проводила время в саду, то есть летом в саду, а когда на улице становилось прохладно, переносила свою бурную деятельность в огромную теплицу, выстроенную в бывшем Яблоневом лесу от участка Савельевых и почти до самой Юпы. На самом деле на этой теплице Володя отрабатывал технологию сборки стеклянной крыши мемориального парка, но раз уж она появилась, то глупо было бы не использовать ее для выращивания чего-нибудь вкусненького. На теплице отрабатывали не только стеклянную крышу. Чтобы она была именно теплицей, к ней от Никитина протянули газовую трубу, которая стала первым газопроводом на планете. И именно на опыте постройки этой трубы была протянута линия от Челябинска до атомной электростанции в Озерске. А труба из Никитина в школу обеспечивала теплицу газовым отоплением, так что в ней Лиза растила и перцы, черные и душистые, и мандарины с бергамотом, и в больших количествах цветы. Еще в теплице круглый год росла садовая земляника, а зимой оттуда поступали на все население школы разные салаты, огурцы с помидорами и даже ананасы. Но то, что именовалось в народе продуктами, в теплице выращивали специально обученные люди, а Лиза в основном занималась как раз бергамотовыми деревьями и цветами. И именно деревцами, которые привила лично Лиза, были засажены две немаленькие плантации бергамота в Крыму. Ну и, понятное дело, чай за столом подавался тоже в основном бергамотовый, да и разговоры в значительной степени крутились вокруг выращивания саженцев и способов прививки этих деревцев. Не то, чтобы все были фанатиками выращивания бергамота, но ведь Лизе-то об этом говорить было интересно. А когда праздничное застолье закончилось, основные гости разошлись и разъехались, а именинница отправилась спать, на кухне остались Оля и Никита. Коля, он приехал один, и Вова с Катей, с Катями. Старшая дочка его и жена, несмотря на разницу в возрасте, давно уже общались друг с другом как сестры, и, по мнению Володи, было лишь непонятно, кто из них младшая. Но это проявлялось только в личном общении, в делах кто из них главнее, всем было известно. Как часто это бывает, мужчины принялись обсуждать разное моторизованное железо, хотя разговор начался, казалось бы, на совсем иную тему. «Ты чего без жены приехал?» После недолгого молчания поинтересовался у Коли Володя. «Так мы сейчас в Николаеве живем», — ответил тот. «Я на самолете прилетел, а елка моя самолетов до одури боится. Это она еще не видела, как взлетает в 6», — усмехнулся Вова. «После такого зрелища она больше ничего бояться не будет. А это что за чудо? Я вроде не слышал». Да Ваня Кузнецов наконец свой двигатель до ума довел, Виталик под него самолет еще 3 года назад сделал, да он так в ангаре и простоял все это время. Ваня сейчас движок в серию запустил, Виталик заложил сразу 6 новых самолетов, так что скоро и в Филадельфию можно будет не за 2 недели, а за 2 дней добраться. Что за двигатель? Реактивный что ли? Ага, 2-контурный, с нормальной тягой около 1,5 тонн, и 6 на форсаже. С 2 такими самолет летает на 3 с лишним тысячи километров со скоростью около 700 километров в час, и при этом может перевозить по 80 пассажиров. Чудо, что за машина. До Филадельфии вроде дальше. Я же сказал скоро, сейчас ребята поехали строить аэродромы возле Лондониума, в Исландии и на Ньюфаундленде. Ну и в Филадельфии, само собой. Самолетик-то чудо, но ему взлетка нужна 2-километровая, а такие быстро не строятся. Следующим летом будут готовы, тогда и полетаем. А насчет турбовинтового движка Ваня ничего не говорил, он вроде обещал для Сокола новый мотор сделать, чтобы летать не по 300 км в час, а он вроде 500 обещал. Сам знаешь, Иван, человек загадочный. Вера говорила, что, наверное, из-за того, что его в детстве били сильно и голодом морили. И обещал он не километр в час, а 500 лошадок на валу. Я точно помню. А вот когда он этот мотор выдаст, мы узнаем только когда он этот мотор уже выдаст. А пока больше чем работа идет, ты из него не вытащишь. А ты его инженеров потрясти не пробовал, Коль? Я же не лезу в гвардию взводных трясти на предмет твоих планов, понял? Ну ладно, я спать, мне завтра утром рано в Николаев возвращаться. Не хочешь со мной смотаться на новую верфь поглядеть? И что я на верфи не видел? Например, балкер на 25 тысяч тонн. Генрих говорит, что на таком руду хоть из Австралии возить выгодно будет. На другом конце стола разговоры велись сугубо женские, и начали их две коти. Ты что, опять с мамой про планирование чего-то говорила? Поинтересовалась старшая по возрасту. Что-то она спать взволнованная пошла. Договорились ведь только про травки и деревца. Нет, конечно, я же не совсем дура. Я просто спросила, не может ли она Диану название героя труда выдвинуть, а то мне самой неудобно. Меня бы спросила, я бы выдвинула. А за что? Ну, она с Валерой в рудных горах уран копают и прочее разное все, включая уголь, в зале которого этого урана очень много, и прочего всякого. И Диана придумала технологию, как из золы вытащить уран и все остальное полезное. Теперь за это героя дают. Она придумала простое и дешевое выщелачивание, настолько простое и настолько дешевое, что по этой технологии уран теперь добывать выгодно хоть в Рязани. В рудных горах в тонне золы урана грамм 100, и по ее технологии 95 оттуда вытаскивается. А в золе, которая из лисичинского угля получается, урана примерно 25 грамм и вытаскивается 24. Я не говорю уже, что вытаскивается и почти вся медь, серебро, золото даже, железо опять же, но это просто чтобы уже вынутое не выбрасывать, галлий, германий, иттрий и прочие разные полезные, в общем, половина таблицы Менделеева. А по мнению Дениса, даже добыча урана не столь важна, как освобождение золы от не сильно полезной радиации. После этого-то золу можно и на строительство жилья пускать, и вообще. Понятно теперь, почему рядом с Суворовской электростанцией завод по переработке золы выстроили. В нашем буром угле урана практически нет, оттуда галлий с германием вытаскивают, ну и медь с железом попутно. И каолин, и боксит, мелочь, но для экономики и мелочи полезны. Мелочи, да, сама подобными полезными мелочами промышляла когда-то. А что у нас нового в экономике из крупняка? У нас все по плану. Ну, почти все. Небольшой недобор по медикам, но это потому что Кодр слишком быстро ассимилировал север Центральной Европы. То есть он почти по плану все сделал, просто никто не ожидал, что там народу окажется несколько больше, чем мы рассчитывали. И насколько больше? По всем прикидкам мы думали, что там порядка полутора, максимум 2 миллионов будет. А оказалось, и Кодр ведь всех очень тщательно пересчитал, что всяких славян и германцев набралось почти 4 миллиона. То есть Кодр раньше на германцев не закладывался, а они как бы сами присоседились, но в количествах очень немалых. А еще Ларс Северович решил, что ему мало тех рудников, которые в Финляндии разрабатываются, и он подгреб под себя всю Скандинавию. Оно, конечно, неплохо. У нас теперь меди вдвое больше добывается, с флюоритом проблем не стало. Но это, еще дополнительно почти 500 000 человек. Что-то я не слышала про войну в Финляндии. Да там все мирно и с песнями обошлось, даже без намека на войну. Но в результате нас уже 13 миллионов человек, из которых почти 3, неграмотные мужики и бабы. И как справляться собираешься? Каком кверху? Мне Лера пару лет назад посоветовала составить социологические карты окрестных племен. Оказалось, очень полезная штука. А со скандинавами Ларсу вообще мать помогла. У них-то, оказывается, настоящий культ процесса рождения ребенка. Ну, это-то понятно. Понятно ей. Ты еще скабрезно ухмыльнуться забыла. Не зачатие, а именно рождение, хотя бы потому что каждая третья мать при родах помирает, ну и с младенцами примерно то же самое. Так вот, свионская бабка-повитуха, чуть ли не самая уважаемая персона в поселке или городе, ну, в поселке, который они городом считают. И знания повитушные передаются по наследству, под большим секретом. Угадай с 3 раз, как Янута за 3 месяца присоединила всю Скандинавию к Финляндии. Даже напрягаться не буду, ты и так расскажешь. Логично. Она объявила, что граждане Финляндии нет, дочери таких граждан, обязавшихся 5 лет проработать на финских рудниках, будут обучены на повитух. Там еще куча условий было, на предмет зарплаты, социальных гарантий, но все остальное шло прицепом к этому обещанию. И вот нахрена нам 100 тысяч повитух, девок обучибельного возраста там порядка 20 тысяч, даже если всех их на медсестер обучить, лишними не окажутся. Но реально получится на фельдшеров-акушеров обучить 1005 всего, я из нынешнего поколения имею в виду, так что даже некоторая недостача будет. Поэтому в ближайшие года 3 все выпуски медучилища в Порт-Кати и Выборгского мединститута туда оправятся. Слушай, мне тут в голову пришло насчет Ларса. Не выстраиваем ли мы там какое-то наследственное, слова не подберу, что-то типа монархии? Не выстраиваем. Енута работает там кем-то вроде губернатора и занимается в основном вопросами социалки. А Ларс, он просто подхватил знамя отца и гордо его несет дальше, работая главным энергетиком Скандинавского районного совета. Причем лишь потому, что других энергетиков тогда там просто не было. Ему меди для завода электрических машин остро не хватало, а тут он нашел в записках отца карту, которую Северу в свое время Лида нарисовала. А там и медь, и цинк, и железо в изобилии, что еще энергетику-то надо. Дочери Енуты кто врачом работает в горбольнице, кто учителем в школе. Внуки, единственное наследственное преимущество у Севера было в том, что все его дети и внуки получили у нас высшее образование. Но ведь не только они, и первым замом у Енуты, который ее и сменит, когда ей работать надоест, Ирнвинг из готов, которых притащил еще Татилагатланд захватывать. Так что по наследству там, как впрочем и везде у нас, только какие-то знания передать можно. Вот как у тебя получается все разруливать. Когда я попробовала, у меня больше половины проектов через задницу выходили. Не расстраивайся, у меня тоже. Вот оказалось, мы Белу подарили ГЭС на Добусе. Думали за деньги строим, а оказалось в подарок. Золото Драга выгребло всего 180 килограмм. И это при том, что пропахали Драгой реку не на 15 километров, а на 50. И наша половина добытого едва расходы на добычу окупила. А ГЭС дорого обошлась, да тоже в копейки, но дело в принципе. Считаешь, что мы принципиально должны обирать диких дикарей? Нет, конечно. Тем более, что Бел теперь нам поставляет по 1000 тонн кофе каждый год тоже в подарок. Так что с ним дружить неплохо и в материальном плане, но вот как будет с его сыном. А что Али? А он снова приезжал с проектами плотин на Абае, в смысле на Голубом Ниле. Подсчитал, арифмометр ходячий, что там можно ГЭС на 150 мегаватт поставить, а заодно оросить территорию, на которой 1,2 миллиона народу благоденствовать будут. Благоденствовать – это хорошо, а вот на какие шиши такую станцию устроить? Он от нас хочет только турбины с генераторами, плотину своими силами выстроит. И я вот думаю, что с него за генераторы вытребовать в связи с грядущим пополнением уже нашего населения детьми Северной Европы. А чего тут думать-то? Из царства Куш мы хлопок возили, но по мне, так маловато. А раз уж он орошать там что-то затеял, пусть хлопковые поля и орошает. Южноамериканский горный хлопок, у него же качество заметно повыше. А что урожайность паршивая, если его поливать как следует, то и урожаи должны сильно повыситься. А что, тоже вариант. Ладно, я еще подумаю, но, похоже, с хлопком у нас теперь будет заметно получше. Каменецкий химкомбинат номер 2, где Диана Афанасьева работала главным технологом, был, пожалуй, самым большим химическим предприятием на планете. Местная электростанция мощностью чуть больше 400 мегаватт была лишь поставщиком сырья, которого, то есть угольной золы, в сутки поставлялось почти 500 тонн. Потом эта зола примерно неделю вылеживалась на специальных площадках под постоянным дождиком из раствора соды, затем промывалась в огромных котлах. На следующем этапе то, что оставалось, в течение 3 суток пропускалось через 5 огромных, напоминающих башни элеваторов, реакторов, ну а затем снова высушивалось на открытом воздухе под навесами и в разнообразных машинах превращалось в кирпичи, вполне пригодные как для постройки домов, так и, главным образом, заполнения выработанных штолен и штреков многочисленных шахт. А извлеченные из золы селен, теллур, золото с серебром, медь и куча прочего полезного тщательно упаковывалась и отправлялась в далекий Озерск на Урал. Потому что основной продукцией комбината были ежедневные 50 килограммов урана.